Тук-тук, туки-ток, бьет кулак, как молоток. Тук-тук, туки-ток, бьет кулак, как молоток. Тук-тук, тук-туки, застучали две руки. Тук-тук, тук-туки, застучали две руки. Тук-тук, туки-ток, застучал мой каблучок. Тук-тук, туки-ток, застучал мой каблучок. Застучали каблучки, тук-тук, тук-туки, застучали каблучки.